Lord, what a blessing it is, Lord, to know one day. Какое благословение, Господь, знать, что однажды. That in heaven we're going to worship you for eternity. Мы будем поклоняться тебе вечно. And Lord, I believe at that time we're going to have one language, Lord. Я верю, что тогда мы будем все говорить и петь на одном языке. The curse of the Tower of Babel will be broken forever. И проклятие Вавилонской башни будет разрушено навсегда. And we'll worship you. И мы будем поклоняться тебе. Это так здорово, Господь. The church, Lord, is just a little tiny picture of what heaven's going to be. И церковь это такая маленькая картинка сейчас то, что ожидает нас в будущем. We can't wait, Lord. Мы не можем дождаться, Господи. We ask you to bless this time, Lord. We study your word, Lord. Когда мы изучаем твое слово. We thank you, Lord, for this opportunity, Lord. Благодарим Господь за эти возможности. We love you, Jesus. И любим тебя, Иисус. Amen. Аминь. Before we open to James chapter 4. Прежде чем мы можете присаживаться, прежде чем мы откроем послание Иакова, мы пригласим одну сестру сюда, чтобы она поделилась с нами тем, что Господь ей дал. Господь вас всіх на нове життя. Хай буде так, як хоче Бог. Тепер я поділюся тим, що в моїй душі. Я Боже дитя, я Божий храм, я тіло Христове. Побіду Ісуса нікому не віддам. Буду жити, процвітати, веселіться, Бога хвалити і усердно моліться. Моліться ночью, моліться днем. Любов'ю Божій ми живем. Ізобілія в домі Господь нам дає. Всього у нас много, ми людям даем. У нас нет ні болезні, у нас нет ні нужди. Господь нас хозяїн, нас жизнь впереді. Бог любить нас очень, ми любим Його. Поэтому в жизни нам просто і легко. Он мудростью нас своєї награжда. Все беззаконня, грехи нам проща. Он смертью своєю ад победил. Победу свою он нам подарил. Живите все в мире, в любви, в Божьем слове. Мы Божья праведность, мы тело Христове. И помните вечно, Иисус наш Господь, он наше спасение. Тепер я на українському вам почитаю вірш «Родина». Ми всі одна сім'я, ми родина, ми тіло Христове. Родина, дуже хочеться всім нам на світі добро робити. Так навчи, Господи, нас Духом Святим жити. Одведи нас, Дух Святий, от слів негативних. Нехай буде увесь мир нас благословенний. Щоб любов'ю Божою ми людей любили, щоб у мирі всі жили, з правдою дружили, щоб в родині начинався день завжди із Бога, щоб була в нас в житті світлая дорога, щоб ми сіяли слова мирні та хороші, щоб водилися в нас добробут і гроші. Десятину не забудем Богу віддавати. Будем щедрі, милі, любі і будем багаті. Без Бога нічого не варті. І з Богом трудимся. Любим Бога, Його Слово і часто молімся. Переборем в світі страх. З вірою молімся. Перед Господом своїм станем, поклонімся. На колінах будемо ми прощення просити. Він простить наші гріхи. Помий його діти, нехай буде все в житті, як Бог цього хоче. Будемо щедрі, милі, любі, до життя охочі. Вивчать Біблію ми будемо, істини в серце вкладати і устами ми своїми Бога прославлять. Бо Бог вартий цього, діти, Він творець землі, Він всевишній і всесильний, ми чадо землі. Любіть, діти Бога, Він життя, любов, дорога. А життям ви дорожіть, любіть Бога і хваліть. Бо в житті нашим вінець, Він початок і кінець. Богові благословляйте, а Ісуса дожитайте. Спасибі за внимание. Well, that's enough. Let's go back to the sea and continue on. Ну, на этом мы закончим. Пошли назад на море купаться. James chapter 4. Яков 4 глава. You know, we studied this book maybe a year and a half ago in church. Знаете, мы эту книгу изучали в Полтаве, ну, где-то, может, полтора года назад. I said, oh, maybe I'll go find my notes and see и я думал, ну, надо мне найти все мои записи, которые я там делал. Ну, Господь не положил как-то мне на это на сердце, поэтому я не искал. Я знаю точно, что Он мне показал тогда, но этот раз Господь мне показал что-то совсем другое. И это одна замечательная вещь, одна из замечательных вещей о Господе, что вот в этом сезоне Господь нам показывает что-то одно, а в другом сезоне нам показывает что-то другое из того же самого отрывка. И это не значит, что слово изменилось. Это значит, что применение на это время будет другое для этого слова. One of my favorite verses is in James chapter 4, actually. И вообще-то один из моих самых любимых стихов из Библии находится в 4 главе послания. И я думаю, для нас это очень хорошее основание, как для верующих. And it's quoted out of Proverbs chapter 3. И это цитата из притчи из 3 главы. God resists the proud, but He gives grace to the humble. Где говорится, что Бог противится гордым, а смиренным дает благодать. Во втором послании к Тимофею, Paul encourages Timothy to be strong in the grace. Поддерживает Тимофея стоять твердо в благодати Божией. And that's what the foundational principle of Calvary Chapel. Принцип, the grace of God. Церкви Голгофы, Божья благодать. Many times, you know, I grew up in Calvary Chapel я as a Christian. Я вырос в церкви Голгофы so, как христианин. So, you know, other churches I really, поэтому you know, I've been visiting and другие stuff, I really церкви, didn't understand. Ну, может быть, я посещал. How they do it and stuff. The only я не могу really сказать, что я понимаю полностью все, как что они делают. Service are done is when people come from other churches and they share some of the things. Единственное, что я как я узнаю, как в других церквях это происходит, когда люди приходят к нам в церковь и рассказывают, вот в нашей церкви так было. And а вот так было it's там. So wonderful when God's grace is demonstrated и in это the так proper way. Здорово, когда it's Божья so благодать представлена правильно. And it's so и это right. очень in fact, красиво. Keep your и finger in действительно James chapter 4. Даже вот положите закладочку в Иакова в 4 главе и посмотрите Isaiah вместе со мной Исаию 57 главу. And we think of God and how awesome He is. Когда мы думаем о том, как Господь величествен, какой Он замечательный, all-knowing, all-powerful. Его характере, какой Он всезнающий, всемогущий. And then we look at verse 15 in Isaiah chapter 57. Мы смотрим на 15 стих в 57 главе книги пророка Исаии. For thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий. Святой имя Его. I dwell in a high and holy place. Я живу на высоте небес. But then he says, with him who has a contrite and humble spirit. И во святилище, а потом он говорит, и также с сокрушенными и смиренными духом. To revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять so сердца сокрушенных. So we have God in all His power and awesome and might. Этот великий, всемогущий Бог, у которого есть вся власть и сила. An inapproachable light. Говорится, что он настолько высокий и превознесен, невозможно достигнуть его. Creating this beautiful world that который we live in, сотворил этот прекрасный мир, в котором мы живем, из ничего сотворил. And then he says, but you know who I dwell with? И он говорит, знаете, с кем я живу? Those that are contrite and humble. С теми, которые сокрушенные и смиренные. And that's really, if we go back to James chapter 4 now. И сейчас, когда мы будем изучать Иакова 4 главу. I believe that's what this chapter is built around. Я верю, вот на именно на этом стихе вся эта глава и построена. So we look at verse 1. Поэтому мы смотрим на первый стих 4 главы. And it says, "Where do wars and fights come from among you?" И говорится, откуда у вас вражды и распри? Do they not come from the desires? for pleasure that war in your members? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших? That's a good question. Хороший вопрос, where да? Do those inner fights and those desire for pleasure come from? Вражды, вот эти распри, вожделения, откуда они берутся? In some circles of Christianity. И в некоторых кругах христианских, в некоторых христианских общинах. In my opinion, they don't want to take responsibility for their own actions. По моему мнению, некоторые такие христианские общины не хотят взять на себя ответственность за свои собственные what поступки. What they say is that что они говорят? It's the evil spirit они that, говорят, that ну made то them do it. Злой дух сделал. And I've heard people say that и before. Я слышал, oh, it's evil spirit. О, ну это вот злой дух делает. You know? And they don't want to take responsibility они не хотят взять на себя ответственность за поступки своей плоти и сказать, я это сделал. Sure, that doesn't mean that there's not a spiritual war battle. Конечно, это не говорит о том, что нет духовной борьбы, нет духовных битв, атак в этом мире. But that's они just есть. Like the first sin that was committed in the но garden, это как wasn't первый it? Грех, который был в Эдемском саду Remember? Совершен. Помните? Eve took the fruit. И Ева взяла then плод. Adam followed after her. И Адам вместе and с ней God его разделил. Them, и когда Господь им сказал, что вы меня не послушались, first of all, it was, oh, the serpent's fault. Ну, чья вина? Змея and then Adam вина. Said, it's the а потом чья вина? Ultimately blaming что God сказал вообще-то Адам? Да это вообще sin. Жена, которую ты мне Бог дал. Это твоя вообще Бог вина. Yeah, Adam really blamed God вообще-то for his Адам own sin. За свой собственный грех всю вину свалил на Бога. And so, brothers and sisters, we have поэтому, to be very careful. Братья и сестры, нам нужно быть очень осторожными. That when we make a mistake, when we когда sin, мы when делаем we do какую-то ошибку, flesh, когда мы грешим, когда мы делаем что-то по своей плоти, we can't blame it on somebody else. Мы не можем переложить эту вину на кого-то God's given другого. Us his Holy Spirit Бог дает нам свой Дух Святой, to be more than overcomers, чтобы быть больше, чем просто победителями. And so when we fall into sin, we got to take the responsibility. И когда мы впадаем в какой-то грех, мы должны взять на себя эту ответственность, мы должны смириться и сказать, я согрешил. Even in James chapter 1, verse 14. И даже вот в Иакове, James 1:14. В первой главе, в 14 стихе, что там говорится? Давайте напомним сами себе, что там говорится. But each one is tempted, но каждый искушается, when he is drawn by his own desires увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. So, again, James being very practical, опять, Иаков, он очень практичен. It was some evil spirit that made you do и говорит, то не злой дух заставил тебя это сделать, это твоя собственная плоть. You know? Ну, это уже достаточно злая, которая. We do. So, but Paul goes into a great deal with this. Let's go to Romans chapter 7. Давайте мы посмотрим Римлянам 7 главу тоже. What does he say in Romans chapter 7, verse 21 and 20 through 25? Что Павел говорит в 7 главе с 21 до 25 стиха? Говорится как раз вот о этой битве внутри человека. He says, then I find this law that the evil is present within me and the one who wills to do good. 21 стих 7 главы послания к римлянам. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. For I delight in the law of God according to the inward man. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. But I see another law in my members, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. And bring me to the captive law of sin, which is my members. O wretched man that I am. Бедный я человек. Notice that Paul takes responsibility смотрите, for himself, even Павел though he says there's this war. Говорит, he takes what берет a wretched man I am. На себя. Он говорит, бедный я человек. Who will deliver me from this body of death? Кто избавит меня от всего тела смерти? Well, here's the answer. I thank God through Jesus Christ our Lord. Благодарю Бога моего Иисусом so then with the mind Христом, I myself Господом serve нашим. The law of God. With the flesh, the law of sin. Ибо тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плоти закону греха. Also, we can go to Galatians chapter 5. И тоже мы можем посмотреть Галатам 5 главу. If we want to turn there, если вы хотите, talks about со мной откройте, говорится об этой внутренней битве, которая происходит в наших телах, в наших нас. Some Christians will even go so far to say, "Oh, that's an evil spirit." A demon living inside a Christian. И некоторые христиане пойдут еще глубже, и они скажут, что это в вас, в христианине, живет этот злой дух. Bible makes that very clear. Darkness cannot live with light. Библия говорила это очень ясно, что свет и тьма не могут существовать вместе. God is not going to have his beloved child filled with the Holy Spirit as his temple. Бог никогда не позволит своему любимому ребеночку быть исполненным Святым Духом и быть одержимым злым духом одновременно с этим. Это невозможно. It's the flesh. It's this плоть. Это наша плоть. And you know what, brothers and sisters, we're going to be at war till the Lord takes us home. И поверьте мне, братья и сестры, мы будем с вами в такой битве, в таких атаках до самого последнего дня, пока Господь нас не заберет к себе. Does that mean we have to lose the world? Это значит, что мы будем постоянно падать и ошибаться и проигрывать такую битву? Нет, потому что Господь дает нам все необходимое, чтобы быть больше, чем просто победителями. Галатам 5 глава, 16 стих. Then I say, walk in the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit loves against the flesh. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. And they are contrary to one another. Они друг другу противятся. So that you do not do the things that you wish. Так что вы не то делаете, что хотели бы. But if you are led by the spirit, you are not under the law. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. So how do we overcome those inward battles? Поэтому как же мы побеждаем вот эти внутренние битвы, которые есть в каждом из нас? We walk in the spirit, right? Духом. We walk in the spirit, должны the Holy быть spirit. Водимы духом, ходимы по духу. And see, James addresses the church, and we can go back to James chapter 4. И возвращаясь назад в Иакова в 4 главе, что он говорит церкви, Иаков? That there was fighting with inside the church. Что у вас в церкви вражды и распри? You know, we look at the early church and we think, wow, it must have been perfect. Потому что мы смотрим иногда на раннюю церковь и говорим, ой, ну там все было совершенно. Oh my goodness, that is farthest from the и truth. И это так далеко от истины. If we look at Revelation chapter 2 and 3, и даже если вы посмотрите в Откровение во вторую и третью главу, вы увидите все проблемы, которые были в ранних церквях. You know, and that's just the way it is until we get to heaven. И это так. Так будет до того, как мы попадем на небеса. Let's make an agreement with God. Let's try not to be the problem. Давайте мы заключим с вами договор с Богом, чтобы мы не были проблемами в церкви. See, because what was happening in the church? Потому что все, что здесь происходит вот в церкви во времена Иакова, когда он пишет это послание. There was jealousy, there was gossip, there was slander, there was all that stuff that's in the church today, unfortunately. Была зависть, и это все до сих пор есть в церкви, к сожалению. Let's look at verse 2 and 3. Давайте посмотрим 2-й, 3-й стих. You lust and you do not have. Желаете и не имеете. You murder and covet and cannot obtain. Убиваете и завидуете и не можете достигнуть. You fight and war. Припираетесь и враждуете. Yet you do not have because you do not ask. И не имеете, потому что не просите. And you ask and you do not receive because you ask amiss that you may spend it on your pleasures. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. So for some of the believers here, для некоторых верующих здесь, вот эта внутренняя битва, которая происходит, we're spilling over into the outside, into their daily actions. Даже выходит на внешние, на их ежедневные. На их ежедневное поведение, на их ежедневные lust, слова. Murder. Посмотрите, они убивают, завидуют. Hatred, not actually they were murdering each other. Я думаю, вот это вот, например, убийство, о чем здесь говорится, не идет речь о физическом убийстве, но о ненависти, которая была в их сердце. Потому что Иисус сказал, что если вы ненавидите брата своего в сердце своем. Along with John, remember the first John. В первом послании Иакова, he said, "Don't be Иоанна, like Cain, who was a murderer, who hated his brother." Он говорит, что кто? Cain. Каин, который ненавидел своего брата, он убил его из-за ненависти. And James was saying that you are desiring things. Он говорит, вот вы желаете каких-то вещей. But you're not getting them. Но вы не получаете. And he says you don't have them because you're asking with the wrong motives. Почему? Потому что просите с неправильным мотивом. And he said, and then you start asking for these things that you lust after in your prayers, and you don't get them. Дальше он говорит, что какие-то вещи, которые вы хотите в своих молитвах, вы тоже не получаете. You know, there's a circle of Christians that are so led astray in certain areas. Есть определенная группа христиан, которые так в сторону material possessions. Не имеют правильного понимания вот по поводу материальных вещей. They strive to be rich. Они к материальным вещам. Они хотят. And even they will claim it and say, "This is going to be mine." Богатство и даже провозглашают и говорят, что вот эта вещь будет моей. And they never get it. И никогда не получают Why? Ее. Because Почему? They ask amiss. Потому что они просят вот так, как They're здесь. Asking to satisfy their own они desires. Они просят на удовлетворение своих собственных желаний, своих собственных вожделений. In fact, the Bible says that И Господу это не угодно. That if you have the desire to be rich, you are going to fall into a trap. Потому что говорит Библия очень четко, что если вы желаете богатства, это And будет сеть для вас, это будет Lord. Ловушка, которая уведет вас в That's сторону от Господа. И это истина. That's the truth of the matter. Это истина. And God knows what he's talking about when И Бог знает, о чем он говорит. He says that you cannot serve both God Когда он говорит, что and вы не можете служить двум It's impossible господам, to serve both. Богу you will love и one деньгам, or hate the other. Вы будете одного любить, другого ненавидеть. So we go on then in verse 4 and look at this. You know, this is where the really Lord opened some really interesting things up И to вот me. Где интересные вещи очень Господь открывает. 4 стих. Adulterers and adulteresses. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Notice he doesn't say brothers and sisters. Смотрите, he он не обращается к ним, братья и сестры. Он говорит им прелюбодеи wow, и прелюбодейцы. И вы так подумаете, ну ничего себе, вот так слава love, он нашел. Sure не так много, в принципе, любви ты показываешь к своим братьям и сестрам. James was saying, telling As it was. And Но Иаков you know говорит what? Им так, как есть. Sometimes и иногда, вы знаете, иногда we need that harsh word. Нам нужны вот такие вот жесткие Not all the time, слова. But Не всегда. We need that. Но иногда нам нужно and, такие, you know, when, такие слова. And when it's true and we receive a harsh word, Если это истинное, it's in love, жесткое it's true, слово, слово, которое сказано в любви, но истинное, we can have one or two reactions. У нас может быть две реакции. Our heart can grow harder and say, "How are you dare judge me?" Может ожесточиться и сказать, "Да ты кто вообще такой, чтобы меня судить?" Or we can say, "You know what? You're right." Можно сказать, you know, ты there's прав. Something that's going in my heart. I need да, есть что-то в моем сердце, с чем мне нужно разбираться пред Господом. Мы увидим это сейчас. But he said, and he goes on and says, "Do you not know that friendship with the world is Говорит, не знаете ли, enmity with God?" Что дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. And I was kind of stuck on this area of scripture for a little bit. Вот Lord, what am I going to say? You know, it's pretty clear here. Вообще здесь все так понятно. Что здесь говорить вообще про это место? And then on our first night of the conference, the Lord just kind of spoke to me during the teaching. It was really interesting. Вечер, когда конференции этой, когда было изучение слова, Господь очень говорил. When James used the word adulterers and adulteresses, we think of what marriage. Иаков использует такое слово прелюбодеи, прелюбодейцы. О чем мы думаем? Мы думаем о браке, of marriage, да? You know, the marriage unit, о семье, one flesh. Когда двое становятся одной плотью. Like my pastor always explained, the family is a holy circle. Это как вот мой пастор всегда объясняет, что семья это святой круг. And we are not to let anybody И мы не должны позволить никому войти unit. В этот круг, чтобы разделить нашу семью, наше семейное единство. And be in the marriage relationship. В супружеских отношениях the husband and wife had committed their heart to only one person. И жена посвящает свое сердце только одному человеку. And the love of a spouse cannot be shared with another person. И любовь к супругу или к супруге не может быть разделена с кем-то другим. You know, we can't love another woman. Ну, я не могу любить другого, другую женщину. Я вот люблю только свою жену и все. И моя жена может иметь только любить только меня как мужа. И нету места ни для кого другого в нашем союзе. Нет места ни для кого. And as God was showing, it's like, wow, this is so good. И как Господь вот показывает, и для меня это так изумительно, потому что я даже и не думала об этом. And James says that telling the church that you share your heart with another. Иаков говорит церкви, что вы, как церковь, делитесь своим сердцем с другими. You've broken your covenant with your first love, the Lord. Вы нарушаете свой завет первой любви, которую вы заключили с Господом. and you have these thoughts of, you know, of hatred Потому toward your brother, you вот have вот broken your covenant with the Lord. Похоти за другим, вы нарушили этот завет, закон. See, отношения and с Богом. Become an enemy with God. Говорит, поэтому вы становитесь, вы враждуете против Бога, you know, этим. Вы становитесь врагом к Богу. Вот если вы подумаете об отношениях в семье, да? The way to make an enemy of your spouse, если вы хотите своего мужа сделать своим врагом, wife, или свою жену сделать своим врагом, просто вы покажете свои чувства по отношению к другому человеку. Да? Это очень болезненно, но это первый способ, как вы дадите своему супругу или супруге знать, что вот я иду за кем-то другим, и у человека сразу: подожди-ка, что вообще происходит такое? Потому что мы не можем своими чувствами таким образом делиться с другим человеком. And so James is saying, Church, you're Поэтому doing Иаков this. Говорит церкви: церковь, you вы say, так именно и поступаете. Вы же заключили завет с Господом, со своим Спасителем. А теперь у вас вдруг какая-то другая любовь, которую вы нашли, любовь к миру. Вспомните Луки 14 главу, где Иисус сказал своим ученикам, Your love to other people must be hate in comparison to your сказал, love toward God. Любовь, ваша любовь по отношению к другим людям должна быть практически как ненависть в сравнении с любовью, Now, которую вы имеете к Господу. Because это совсем We know that the command is that you should honor your mother and father. I mean, не значит, то есть там right? говорится же в заповеди, so да, что вы должны любить своего, там, no, маму, папу, почитать их. И Иисус говорит, что это ваша ответственность. Но если вы вот даже эту любовь mother, к своей маме else, и папе сравните с любовью, которую вы должны иметь Господу, то ваша любовь к родителям будет практически ненависть по сравнению с какая должна быть великая It says, if you would love, you cannot love your mother more, your father. But и Матвей даже говорит, что нельзя любить своих родителей даже больше, чем Бога. И это очень интересные такие мысли. And so he calls them adulterers because they had left their love and they've gone after somebody else. И поэтому он их называет прелюбодеи и прелюбодейцы, потому что они оставили свою первую любовь, пошли за кем-то другим, and let's go to verse 5 here. It says, и пятый стих говорит, the scripture says in vain, the spirit или вы думаете, who dwells in us yearns jealously. Что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух живущий well, we can go back to the commandments, can't we? Всегда можно вернуться к 10 заповедям в Исходе в 20 главе. You know, the first four commands deal with our relationship with the Lord. Говорят о наших отношениях с Богом. But we look at the first two, но если вы посмотрите на первые две, And what does the scripture say? Что Писание говорит? It says, first of all, in verse 2, it says, I am the Lord who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Исход 20 глава, 2 стих. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. You shall have no other gods before me. The first command. Первая заповедь. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. You shall not make yourself a carved image of any likeness of anything that is in heaven above. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. You shall not bow down to them, serve them. Не поклоняйся им и не служи им. And this is what the Lord says. Что Господь говорит? For I, the Lord, Ибо your God, Господь, am a jealous God. Бог твой, Бог ревнитель. Okay, let's stop there. И вот здесь мы можем остановиться. So God says, you know what? If you're going to have a covenant и Бог говорит, with me, если ты just like in the заключил завет со мной, точно так же, как в браке, если вы заключили завет с своим мужем или женой, у вас не может быть другой you любви. У вас не может быть другого you Бога. Вы не можете сделать себе другого Бога, поклоняться Ему и говорить, что вы любите меня в то же самое время. Это невозможно. Я Бог-ревнитель, Он говорит. And because we understand that the Holy Spirit is God, living inside of us, и когда мы понимаем, что в нас живет Дух Святой, that He is yearning for that for the Lord to be number one in our lives. Поэтому имя Бога должно быть номер один в нашей жизни. In Exodus 34, if you want to turn there, Exodus 34, chapter 34. Yep. Исходе 34 главе. We'll see another area of the scripture. Есть другое место в Писании. Where God does not want to take second place. Где говорится, что Бог не хочет второго места. Он хочет первое место. Он хочет быть единственным. Exodus 34. Исход 34 глава. Verses 14 and 15. 14 и 15 стих. For you shall worship no other god, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous god. Ибо ты, 34 глава, 14-15 стих исхода, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его — Ревнитель, Он — Бог Ревнитель. Lest you make a covenant with the inhabitants of the land and play the harlot with their gods and make sacrifice to their gods, and one of them invites you to eat this sacrifice. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили бы и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. See, God says it's like they're playing the harlot if they reject the Lord and share your affection with another god. Он говорит, что это неправильно вступать в союз с кем-то другим и потом, чтобы они увели вас от Господа. So the Holy Spirit inside yearns if he sees Дух us drifting Святой away. Говорит, если вы видите вот это вот то, что относит вас от Господа. What is the Lord going to do? Что he's going Бог to say, no, come делать. Back, come Бог back. Будет говорить, вернись, вернись. Because there's that jealousness Потому of him and he has the right вот to be jealous. Ревность, есть вот это вот ревность у Господа, и у него есть право ревновать. And how we can understand the marriage covenant that the Lord has set in place too. И как too. Тогда нам становится понятным right? супружеский завет, да, который заключает муж и жена. Вот они, муж и жена. Believe me, if some other man comes up to my wife, Поверьте, believe me, I'm going to stand in the way. Если какой-то другой мужчина будет проявлять какое-то внимание моей Because жене, я встану. My wife is mine. Потому что моя жена else. Только моя, и она не Except принадлежит Lord, никому другому, кроме как Господа. And so I'm going to stand in the way. Я буду стоять за свою жену. Я встану на I'm этот путь, for my потому wife, что я ревнитель за свою жену, потому что это моя единственная любовь. And for me, there can и для be no меня love for any other не woman может быть тоже her. Никакой любви к любой другой женщине, кроме как к ней. You know, I have a love for my mother, but it's not the same У меня есть, as например, a love for любовь my wife. К моей маме, но это совсем другая любовь, чем Because к моей that's жене. The covenant that God has designed это between us and тот him, завет, and then который marriage, Господь желает, чтобы well. Мы имели с Богом и в браке тоже. So let's go on. So then Давайте verse 6. Будем продолжать дальше, 6 стих. Но тем большую дает благодать. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. God understands the capacity that we can drift at times. Бог, he understands Бог that. Понимает, что мы все можем отплывать время от времени, Now, that doesn't excuse that it's a wrong, это абсолютно не дает нам на это никакого права, и это абсолютно не оправдывает нас, что мы это можем делать. Но so Бог that's why понимает. He's ready to give us grace all the time. Поэтому Господь готов нам давать благодать всегда. He's always ready. And you think of salvation, for example. Если вы думаете про спасение, we all know the verse, right? Мы все знаем Ephesians этот стих, да? Ефесянам 2 глава, 8-9 стих. Right? It's by grace you've been saved through faith. It's a gift of God. Спасены по благодати, это Not дар Божий, чтобы so no man can boast, right? никто не хвалился, so не делами мы спасаемся. Поэтому основание нашего спасения — это благодать. But then, after we get saved, Но после того, как мы получаем спасение от Господа, you know, to get saved, we have to understand a few things before и чтобы we can get получить это спасение, нам нужно понять некоторые вещи. When we all came to the Lord one time, мы осознаем это. We understand that we are мы sinners, все приходим к Господу, Господу однажды. Мы понимаем, что мы все favor, грешники. Мы понимаем, что мы ничего не можем сделать, чтобы заслужить Божию that I have любовь. A need for salvation. Мы должны осознать, что myself, у нас есть нужда в спасении. Что мы ничего сами по себе And хорошего себе не представляем. Ourselves. И это очень сильно right? смиряет нас. Because, да? you know, when we talk to non-believers, what Потому do they что, say? Когда мы говорим с неверующими, что они говорят? Oh, I'm a good person. Я вообще хороший человек. Oh, there's much, many more people worse than Есть I am. Сколько много, которые хуже, чем Saying я. That, you know, I'm a pretty good person. I should be able я, to go to heaven принципе, to be based on my неплохой. Own merit. Вообще, основываясь на том, кто я есть, я должен на небеса пойти. But then when we're confronted with the gospel, say, а потом, no. когда нам представляют Евангелие, говорят, кто мы есть на самом деле, кто мы и когда мы понимаем, кто мы пред Богом, если бы действительно была бы вот такая, были бы на небесах такие весы, если бы они были, которые взвешивали бы добрые дела и плохие дела, то это было бы далеко-далеко большая разница. Плохие бы дела гораздо больше перевесили бы. То есть вес нашего греха был бы настолько большой, что эти весы бы, наверное, на первом человеке и сломались. Это нам говорит, да, это приводит нас к пониманию, что мы нуждаемся в Спасителе. Мы смиряемся и говорим, да, это мне нужно. Но Бог там, благодать там не останавливается, правда? Дальше, когда мы продолжаем в ежедневное хождение с Господом, Бог продолжает нам показывать благодать. Давайте посмотрим второе послание к Тимофею. Вторую главу. Verse 1. What does Paul encourage Timothy to do? Therefore, my son, be strong in the grace that is in Jesus Christ. 2 Timothy 2:1. Второе послание Тимофею, 2 глава, 1 стих. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусе. Как это вообще выглядит? Как мы вообще можем укрепляться в благодати? Мы все понимаем, да, что мы спасаемся по благодати. Это очень смиряющее событие, когда мы приходим к Господу и признаем, что нам нужен Иисус. Но опять, благодать продолжается после этого. И как это происходит? Мы призваны укрепляться в благодати. Что это значит? Когда я согрешаю пред Господом, у меня есть возможность прийти к Господу, смириться и сказать: Господь, я не прав. И мы можем быть уверены в том, что мы получим прощение. Если мы смиряемся пред Господом, признаем и говорим: Твое слово правильно, а я во грехе, что Господь дает? Благодать. Но что по поводу наших отношений в церкви, внутри церкви? Тимофей был молодой пастор. И у него было много возможностей показать благодать людям. Потому что в церкви много людей, которые несовершенны, которые являются причинами проблем. Тимофею нужно было укрепляться в благодати. И вот пример, как мы можем укрепляться Let's в этой say somebody sinned against you. Например, кто-то согрешил против bad, вас. Maybe they stole money, whatever. Кто-то somebody сказал вам что-то неправильное, кто-то украл у вас что-то, ну что-то сделал, посплетничал против вас. Right? And they come to you. Такое бывает. And they say, brother, sister, you know what? Потом приходит к вам и говорит: I did something wrong. Брат или сестра, я сделал что-то and being против strong, тебя. Say, Of course I'll forgive you. Я прошу у тебя прощения. И что вы отвечаете? Конечно, Because я тебя прощаю. Потому что как я, который получил благодать Божию свободно, бесплатно, не могу показать эту благодать по отношению к тебе. В этом есть быть крепким, быть сильным в благодати Божией, признать, если кто-то другой не прав, простить. Но what if it's the other way around? А что если это по-другому? Does God show grace to those that are prideful? Являет ли Бог свою благодать гордым? Do we say, No, Lord, I know what you say in your word. Ну знаешь, Господь, я знаю, что ты в слове своем but говоришь. Но я-то знаю лучше. And I'm not going to repent. И я не буду каяться. And I'm going to continue on to и do я буду the things that I want to do. Делать то, что я делал. Will God show that believer grace? Вы думаете, что Бог покажет такому человеку благодать с таким отношением сердца? No way. He will not. Нет, он не будет. Because if he did, then there would be no reason to correct people. There would be no reason. Потому что если бы Бог продолжал показывать благодать таким людям, тогда бы не было причин исправлять таких людей. Тогда бы не было 18 главы Евангелия от Матфея. Иисус дал конкретные правила, что нужно делать с братом или сестрой, который согрешил против тебя. Если Божья благодать подразумевается, что это просто так. All you have to do is believe in Jesus. Неважно, как ты живешь, самое главное, ты веришь в Иисуса, можешь продолжать жить, как ты хочешь. Тогда бы Иисус не говорил бы то, что написано в Матфея 18 главе. Павел в Коринфской церкви сказал бы, ну и что, что там парень живет со своей мачехой? Ну, благодать на все. That is not the grace of God. Нет, это не благодать. The grace of God is humility. Божья благодать — это смирение. Lord, I was wrong. Признать себя виноватым пред Lord, Богом. I need сказать, to repent. Господь, я виноват. See, because what does я he say here? And James says, I will resist the proud. Что Господь In говорит? Fact, я гордым противлюсь. Turn to Revelation chapter 2. Now, посмотрите вместе со мной Откровение 2. Now Jesus is speaking to his church here. His bride. Господь говорит здесь во второй главе Откровения к своей церкви, к своей невесте. That the Lord addresses here, the Если вы знаете, здесь идет послание, адресованное семи церквям. He has something good things to say, but he also has some corrections Для пяти из них Господь нашел что-то хорошее сказать, но у него есть и корректировка he для had, He had praise to say, но good things to say. Для двух церквей он сказал, в принципе, только хорошие вещи. But look at this. This is very interesting но here. Okay, we have the church интересно. At Pergamum. Pergamus. Давайте посмотрим на слова Иисуса, которые адресованы к пергамской церкви. And first of all, he says some good things in verse 13. Are your works where you dwell, where Satan throws his, you hold fast to my name, and you did not deny my faith in the days of Antipas. Verse 13. Второй главы Откровения. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. But then in verse 14, he says, I have this to say to you. Он говорит, вот что я хочу тебе сказать. And part of it was false worship and things like that. And и God says that he's jealous, he doesn't want это, you worshiping other gods. Поклонение другим богам, то есть это идолопоклонство. But look at verse 16. Notice посмотрите this. Дальше 16 Jesus стих. Is talking to his church. He's not talking to a group Иисус of non-believers. Говорит к своей церкви. Он не говорит к неверующим. He says, repent. Он говорит к своим Or I'll come to you quickly. 16 стих. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе. And I will fight against them и сражусь with the sword of my mouth. С ними мечом уст моих. Can you imagine the Lord coming and fighting against somebody? Представляете, Господь придет и будет сражаться. Who's gonna win? Кто победит? The Lord's gonna win. Господь. So if you think, if God says He resists the proud. Вы просто подумайте, что если Господь говорит, что я противлюсь гордым, да еще и сражусь с ним. И, к сожалению, даже есть люди, кого я знаю вот сейчас, которые живут в непокаянном грехе. И это очень очевидно, как Господь сражается против них. И это очень-очень пугает. Потому что, когда мы видим вот со стороны, мы видим то, как они идут, что в жизни их происходит, что Господь просто сражается против них, и они все равно но не каются. What is going to be the end? А что будет в конце? What is going to be что the end? Будет в конце? And so that's why the Lord says, humble yourself. Поэтому Господь говорит, смиритесь. You'll always win in humility, whether it's with the Lord directly or whether it's your relationships in the church. Неважно, между вами и Господом или между друг другом, но вы всегда будете победителем, если вы смиритесь. Мы призваны укрепляться в благодати Божией. Мы тогда, если мы крепки в благодати Божией, мы тогда простим. Если человек приходит к нам и говорит, я виноват пред тобой, я согрешил пред тобой, нам даже дважды не нужно будет думать об этом, потому что мы принимаем постоянно Божью благодать, когда мы согрешаем. Но быть крепким в Божьей благодати совсем не значит, что мы должны закрывать грех, глаза на чей-то грех или на свой грех, что я ничего не видел, ничего не слышал, и позволять греху продолжать быть в церкви. Когда мы видим это в Писании, очень ясно. Бог говорит, я противлюсь гордым, я сражаюсь с теми, кто не кается. And those are the kind of verses that we have to examine our hearts and say, Lord. И поэтому вот, когда мы видим такие стихи, нам очень нужно исследовать свое сердце. I don't want to be drifting that way. Я не хочу туда, в том направлении двигаться. And again, we should instill a healthy fear of God in our hearts. У нас должен быть этот здоровый страх перед Богом. Many times, oh, God is so far away. He is not really concerned in what I do. Часто люди говорят, ну, Бог так далеко, ему в принципе. He's not going to be worried about my little life. Ему абсолютно не важно про мою маленькую жизнь. Who are we kidding? С кем мы шутим? If God was so concerned about Jonah, если Бог из всех людей, которые в то время жили, так сильно заботился о Ионе и говорил ему, Иона, я хочу, чтобы ты это сделал для меня. А Иона говорит, нет. We know the rest of the story. Мы знаем, чем история закончилась. The Lord, you know, when we kind of say limit God, say, oh, he couldn't do that. Мы не можем ограничить Бога и сказать, no, we look at Jonah and say, no, he can, and he will. Мы смотрим на Иона и говорим, он может, и он будет. So God desires to show us grace. He desires to. Бог хочет показать нам благодать. And he will show us grace. И он будет показывать нам свою благодать. When we go through the Old Testament, we see how unfaithful his people were. Потому что когда мы смотрим через весь Ветхий Завет, мы видим, какими неверными были его люди, его народ. И знаете, что Господь сказал? Он сказал, я сделал это, имея в виду какое-то наказание, а вы не послушали. И это я сделал для вас, и вы все равно не послушали. И еще я сделал, и вы все равно не покаялись. Бог говорит, что еще я могу сделать, чтобы вы проснулись от своих грехов, чтобы вы Let us not be that hard-hearted. Давайте мы не будем иметь такие жесткие сердца, которые будут нас уводить далеко от Господа, которые не будут позволять нам уйти от Господа слишком далеко. Когда благодать вот она рядом, она ждет нас. Мы можем просто принять Божью благодать из-за того, что наше отношение сердца просто изменится. Therefore, submit to God in verse 7. Resist the devil, and he will flee from you. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас. And so, since God will deal with us in this way, и когда Господь с нами таким образом разбирается, he'll be against the prideful. Когда он против гордых, he says, submit to the Lord. Он скажет, покорись Господу. And resist the devil. Противостань дьяволу. The devil is the one. Дьявол. Who will try to put a wedge between you and the Lord? Тот, который будет. He will try to. Стараться выстроить стену между вами и Богом. Либо будет пытаться, чтобы вас увести подальше от Бога. Либо будет поддерживать вас оставаться в своей гордости, чтобы вы не могли принять Божью благодать. Если вы хотите, так сказать, что дьявол — это третья личность, которая очень пытается войти в ваши отношения вместе с вашей собственной плотью, в ваши отношения с Богом, чтобы разрушить эти отношения. И опять, возвращаясь к отношениям внутри семьи, муж и жена. Представьте, вот вы в браке, и какой-то другой человек вам подходит, начинает с вами заигрывать. Чья ответственность прекратить это на корню и даже не дать этому другому человеку никаких шансов? Чья ответственность это? Того, к кому подошли, да? So if we resist that person, если мы сразу скажем, ты вообще, ты что ты делаешь? До свидания, я вообще ничего общего не хочу с тобой иметь. У меня уже есть супруг или супруга. И чем яснее вы это сделаете для этого человека, этот человек тем быстрее убежит. Он больше не будет вас уже доставать. Аминь. Same thing with the devil. То же самое с сатаной. If you are strong, если вы твердо стоите и говорите, вообще, что? Я люблю Господа. Я не буду идти на компромисс с Богом. И насколько вот твердо вы будете стоять в своей любви к Богу. Угадайте, сколько раз он будет еще приходить и еще пытаться стараться. Не знаю. Если вы вот так вот не уверены, Придет опять, он придет опять. If you give some flirtation from another person, if если you're married, вы принимаете какое-то заигрывание легкое, если вы уже в браке firm, и принимаете какое-то заигрывание, если вы не твердо дали понять человеку, он придет опять. And if we say no to Satan, и если вы говорите resist him, нет такому человеку, если вы говорите he'll flee. Нет, he'll сатане, say, nope, don't have a chance this, уйдет. He'll wait for another opportunity. Он поймет, нету никакого шанса. He'll wait for another opportunity. Может быть, будет ждать для другой возможности какой-то, как Библия говорит. But if you stand it firm, но если вы будете стоять твердо, mind, если вы уже в своем разуме сделали посвящение, вы решили, он уйдет. Keep going. Продолжаем. Draw near to God, and He will draw near to you. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Lament and warm and mourn and weep. Сокрушайте, плачьте и рыдайте. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Смех ваш да обратится в плач и радость. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. James had just called them adulterers. И только что Иаков назвал их прелюбодеями и прелюбодейцами. Они уже вступили в компромисс, находясь в церкви. Они уже разделили любовь, которую они имели Господу, с кем-то другим. Иаков им говорит, вам нужно вернуться назад. И в отношениях виновный, тот, который виноват, должен бы вообще, по идее, быть по-правильному, если все правильно, должен быть первым, который сделает шаг. Если я обидел свою жену, и если это моя вина, я должен быть первым, который должен прийти, чтобы восстановить отношения с ней. Draw near to God. Здесь говорится, приблизьтесь к Богу. If we've been at fault, если это наша вина, sin, если мы те, которые согрешили, we have to make the state, first step back. Нам нужно сделать первый шаг, вернуться к Богу. And it's only the enemy and our pride that'll hold us back from that. И это только наш враг, наша гордость, которая сдерживает нас. How many people do we know? Как много людей мы знаем, которые seem to have a relationship with the Lord. Приходили в церковь когда-то, и кажется, у них были отношения с Богом. They fell into sin. They felt ashamed. Они согрешили, устыдились своего греха и не возвращаются назад. Say, hey, come back to the service. И вы говорите им, давай, возвращайся. Oh, no, нет, я не могу. А что люди подумают? Pride. Гордость. What will people think about что люди not подумают? What the Lord thinks не что Господь подумает. And their pride holds them back. Их гордость сдерживает их от того, чтобы вернуться назад к Господу и продолжать служить Ему. Because they don't want to make the step. Потому что они не хотят сделать этот шаг. They don't want to make the step. Не хотят сделать Nobody's шаг. Holding back anybody to make Никто a step to close to the Lord. Не держит, никого не сдерживает, чтобы сделать первый шаг навстречу Господу. Сатана не может нас держать против нашей воли. Ой, что я не могу совсем даже двигаться, что so он меня так держит. Нет, ответственность на нас лежит. To make that step сделать этот шаг назад, вернуться к Господу. 2 Corinthians chapter 7. Второе послание Коринфянам, 7 глава. Remember this, there was a situation in the Corinthian church. Помните, там была ситуация в Коринфской церкви. There was adultery. Было прелюбодеяние. You know, and the brother was caught. The brother was caught in adultery. А, брат был пойман в прелюбодеянии. Paul said, you gotta get him out of the church. Павел говорит, нужно этому брату выходить из церкви, потому что такого не может быть в церкви. There was something happened then. They listened to what Paul said. And look what it says here. Verse 10 in 2 Corinthians chapter 8. 2 Коринфянам, 8 глава, 10 стих. For godly sorrows produces repentance leading to salvation, not to be regretted. Seven, I'm sorry. 7 глава, простите. 7 глава, 10 стих. Verse 10, yes. 7 глава, 2 Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. For observe this very thing, that you sorrowed in a godly manner. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие. Какие извинения, какое негодование на виновного. This person was confronted. Здесь очевидно, что произошло. Человека обличили в его грехе, человеку сказали, что он должен покинуть церковь. At first the church was kind of just like, oh, so what? He's sinned, so what? Вначале церковь так, что согрешил, ну что? That's okay. But then after Paul's letter of conviction, а потом после послания Павла, которое он написал, there was a change of heart in the people in the church. Было изменение в сердцах людей в церкви. He said, you sorrowed in a godly manner. Он говорит, печаль ради Бога. What diligence it produced, what clearing of yourself, what indignation, what fear, what vehement desire, what zeal, what vindication. 11 стих. Чтобы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. In all things you proved yourself to be clear in the matter. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. And so James is saying, repent. Видите, Яков говорит, покайся. He said, cleanse yourself, purify yourself. Очистите себя, исправьте пути свои, исправьте сердца, смиритесь. Пусть ваш смех обратится в плач. А что вы вообще радуетесь? Вам нечего тут радоваться, у вас нет никаких причин. Вы свою любовь, свои чувства разделили с кем-то другим, кроме Бога. Remember this, that in the Bible there's a lot of conditions. Помните, в Библии очень много условий. Jesus says, if you do this, I will do this. God говорит, если вы сделаете так, I will do this. Я сделаю так. Бог говорит, если вы будете делать то, я дам вам то. God's grace. Мы не можем заслужить Божью благодать. But the Bible says, if we humble ourselves, но Библия говорит, что если мы смиримся, there is a condition. I believe there is a condition in that. Мы получим Божью благодать. И я верю, что есть условия для этого. Потому что мы знаем, что если мы не покаемся, Господь будет противостоять гордым, противиться гордым. И Иаков говорит, что если вы хотите Божью благодать, вам нужно поступить вот так, вам нужно покаяться, вам нужно восстановить отношения с Богом. И 10 стих говорит, смиритесь пред Господом, и вознесет вас. I'll try to get through these very quickly. Я стараюсь очень быстренько через последние стихи пройти. Do not speak evil of one another, brethren. 11 стих. Не злословьте друг друга, братья. He who speaks evil of a brother, брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. There is one lawgiver who is able to save and destroy. Един законодатель, судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Well, again, опять. We'll briefly go over this. Давайте мы опять очень коротко пройдем по этому. No right to judge. По нашему собственному мнению, по нашим собственным мыслям, мы не имеем права никакого судить. Иисус сказал, не судите, и не судимы будете. И какую меру вы отмерите, так уже вам so будет отмерено. Поэтому word, если word, я не использую свои понимание, свои мнения, свои слова, чтобы судить какую-то ситуацию. А использую Слово Божие, тогда этот суд праведный, потому что это не по моим мыслям, не по моим желаниям, не по моему пониманию. Мы любим брата или сестру, мы хотим, чтобы они восстановили свои отношения с Богом. Поэтому мы идем к ним. Не просто, чтобы тыкнуть пальцем на его вину и сказать, какой ты грешник. But because we love them, we нет, потому что мы любим их, и мы хотим, чтобы они восстановили свои отношения с Богом. Это единственная причина, почему мы идем к ним. Но когда мы говорим злое друг другу в церкви, and there's no biblical foundation, и нет никакого библейского основания под этим, true, или, может быть, вы говорите истину, что человек, да, в каком-то грехе, но вы начинаете обсуждать еще это с другими людьми, вы не любите того брата или сестру. Really, потому что если бы вы любили того брата или сестру, вы подошли бы к нему или к ней и сказали, слушай, я действительно тебя люблю, и я действительно вижу грех в твоей жизни. Я хочу, чтобы ты восстановил свои отношения с Богом. Мы не стали говорить с другими людьми об этом. Вы пришли бы конкретно к этому человеку и разбирались бы с ним. Это как вот брат, о котором Дима вчера делился. И мотив в том, чтобы восстановить брата, помочь ему восстановиться в отношениях с Богом, а не для того, чтобы говорить злое. У нас будут люди в церкви, которые будут делать какие-то поступки, которые мы просто выдержать не можем. Нас так раздражает. Нас просто это так достает, что этот брат или сестра делает что-то. И может быть, это вообще не грех. Может быть, это просто их вот личность. Ну, вот такие они. Вот так им стоят. Это не грех. И тогда Господь в этом случае хочет нас поменять. Бог хочет, чтобы сделать работу в нас. Вы представьте вообще, какое терпение Бог имеет по отношению к каждому из нас. Когда мы размышляем вот обо всем об этом, все встает на правильные места, на свои места. Но если мы смотрим только на негативное, или вы думаете, как я просто не люблю этого человека, you'll start talking evil about them. Вы начнете говорить плохое об этом человеке. And then what are you doing? You're not loving your neighbor as you love yourself. Что происходит? Вы уже не любите своего ближнего, как самого себя. Come now, you who say today or tomorrow we'll go to such and such a city and spend a year there, buy, sell, or make a profit. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пара, являющаяся на малое время, а потом исчезающая. Давайте 15 стих сейчас пропустим и перейдем на 16. But now you boast in your arrogance, all such boasting is evil. По своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. What they were is they were self-confident in themselves. Видите, о чем говорится, что они были настолько самоуверенны. This is what they were saying in their plans. Вот что они говорили в своих планах. God, I don't care if you want this plan for me or not. Господь, вообще-то меня абсолютно не волнует. Есть у тебя такой план на мою жизнь или нет? Я планирую переехать, я планирую открыть бизнес, я планирую заработать много денег. Господь, пусть моя воля совершится. Not your will, but my will. Не твоя воля, моя. And that's what he's saying. And he said, boasting like this is evil because it's not of the Lord. Поэтому здесь сказано, что такое, так говорить, это неправильно, это зло. Is it wrong to make plans? No. Это тщеславие. Что? Это неправильно строить какие-то планы? Нет, ничего в этом неправильного нет. Но когда мы настолько самоуверены, when we like speak our future. И когда мы просто говорим о нашем будущем, чтобы оно существовало, или там провозглашаем чего-то. Потому что есть некоторые верующие, которые действительно верят в это, что они могут так делать. И, ну вот Библия вот что говорит. We ought to say, if it's the Lord's will, very simply, Божья воля, we shall do this or that. Мы сделаем так и так. And that's the right attitude. И это правильное отношение. Because you know what, when our plans change, потому что когда наши планы меняются, we don't get that upset then. Мы тогда уже не становимся такими расстроенными. Lord, you have a different plan. Господь, у тебя был другой план. И я подчиню свою волю твоей. And God says, yeah, it's good that you submitted to my plan. Здорово, your plan was terrible. Подчинился моему плану, потому что твой план был настолько нехороший. Right. Let's finish up here. Давайте мы будем здесь заканчивать. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Verse 17. Oh, I did that. I said it's the will of the Lord. Поэтому вот 15 стих говорится вот это вот, что если угодно Господу, и же мы будем то сделаем, то и другое. Это тот, какое отношение у нас должно быть. И 17 стих. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. And so the Lord set these things out before us. He sent His word. Господь оставил нам свое слово. Мы имеем его перед нашими глазами. Мы должны смирять себя пред Ним. Мы не должны строить какие-то планы без Него. Он знает, что у нас должна быть одна любовь, только одна. Нам не нужно бежать за миром и стремиться so там найти что-то. Зная все это, too, и другие, конечно, места Писания не только это. И зная все это, и мы сознательно говорим, What does the Lord tell us? Что Господь нам говорит? It's sin. Это грех. Sometimes we say, "Oh, I have to willfully do something, and that's sin. That's sin." But really, when потому что иногда люди думают, ну я должен что-то вот такое совершить вот прямо вот сознательно против Бога. Вот тогда это грех. But the Lord even says, when we know something is right, говорит, что если вы знаете, что правильно и не делаете это, that's sin as well. Это грех тоже. So with that, let's stand. Поэтому с этим давайте мы вместе встанем. Lord, in many ways we can compare our relationship to you with the relationship with our spouse. Господь, мы во многом можем сравнить наши отношения с тобой с отношениями в браке, в семье, Lord, с нашим супругом или супругой. Clearly tell us, Lord, you're a jealous God. И ты, Господь, нам так ясно говоришь, что ты есть Бог ревнитель. And that the spirit that lives inside of us yearns for our allegiance and our love. И что дух, который живет внутри нас, он ревнует по нашей любви к тебе. And Lord, you have the right. И у тебя есть право, Because you've done everything for us, Lord. Потому что ты сделал все для нас. You let our heart beat every day. Ты позволил нашему сердцу биться каждый день. You give us life, Lord. Ты дал нам жизнь. You have all the right. У тебя есть все права, Боже. For us loving you first. Чтобы мы любили тебя в первую очередь. So Lord, help us not to drift. Помоги нам, Господь, не отходить в сторону. Help us, Lord, to be humble, Lord, so we can truly receive your grace. Помоги нам быть смиренными, чтобы мы действительно могли принять твою благодать. Forgive us, Lord, when we think our plans are better than yours. Господь, когда мы строим свои планы без тебя. Forgive us, Lord, when we've spoken evil against a brother or sister. Когда говорим, Господь, злое против брата или сестры. Lord, help us to remember these things, Lord. Помоги нам помнить все это. Nothing really new, Lord, that we've learned here, because Ничего, it's very clear. Ничего что-то нового, наверное, нет, что мы услышали сегодня. But Lord, let us, Lord, have that soft heart before you, Lord. Пусть у нас будет это мягкое сердце пред тобой, Господь. Help us, Lord, to love you. Помоги нам, with all Господь, of our hearts, Lord. Любить тебя всем сердцем. Not letting a place in our heart for anybody or anything else, Lord. И не оставлять в нашем сердце никакого маленького даже места для кого-то другого или для чего-то другого. Let our love not be just in words, Lord. Пусть наша любовь будет не в словах. But also in deed, Lord. Только на делах. Thank you for being so faithful for us, Lord. Спасибо, Господь, что ты так верен. Thank you for showing so much grace to us, Lord. Спасибо, Господь, что показываешь нам так много благодати. Lord, let us be strong in the grace. Пусть мы будем укрепляться в твоей благодати. Of our Lord Jesus Christ.